Да, алло. Алло, здравствуйте. Да, я вот хотел бы воспользоваться вашими услугами, приворот по фотографии. Ну, это что у вас случилось? Какая ситуация? У меня дело в том, что есть друг, его зовут Цирулев Владислав. Мы с ним воевали в ДНР, и у нас возникла любовь. А тут вот резко он стал холоден ко мне, не отзывался, а потом он вообще сказал, что нужно расстаться. Нас оба... Алло, нас обоих как бы мы служили в БТР ездили. Попал укроповский снаряд, нас обоих контузило и, в общем, комиссовали на гражданку. Мы вернулись в Москву. И после этого... Ну, хорошо, мне такие подробности не это. А вам сколько лет, сколько ему? Мне 70, ему 28. Ну, это... Смотрите, у меня сначала идет просмотр, диагностика, просмотр. То есть это я смотрю, что у него в голове, какие у него чувства, какие у него планы, что там ему по судьбе идет, есть ли там, ну, какая-то у него сейчас там любовь, то есть какой-то соперник или соперница, то есть, да, на порче просматривая. И уже исходя из этого подбирается индивидуально приворот под вас. То есть просмотр стоит 2000. Это нужна его фотография, ваша фотография. Это 2000 за него и за меня, или только за него? Да, на WhatsApp или на Viber присылаете, вот по этому номеру телефона. То есть я вам отправлю карту Сбербанка, как 2000 переводите, можете мне отзваниваться, просмотр минут 40 занимается, и тогда минут уже определимся по привороту. Я понял. А еще хотел спросить, а вот услугу диксакинга вы оказываете? Что еще раз? Какую? Диксакинга. Что это такое? Вы же экстрасенс, вы же должны знать. Ну, это я не знаю. То есть вы шарлатанка получаетесь или как? Так, что-то не шкварилось, но сейчас... Да, алло. Алло, да, разъединилось что-то. Так это диксакинг... Да. Нет, я же вам это что сказала. Я вот вам сказала, что я смотрю на это, что какой первый шаг вам нужно сделать. Да, я вот это понял. Вот выставляете фотографии, делаем просмотр, смотрите, там уже определяемся. А если вот у него все-таки кто-то есть, можно ли на него порчу наслать? Да, можно. Но это надо сначала все посмотреть. Просто вот у меня тут информация вот, смотрите, есть. Смотрите, я вам сказал, вот все информацию, все это уже при просмотре. То есть сейчас мне вот эта ваша информация, она ни к чему. То есть я вам все равно ничего подобрать не смогу, да, когда чисто теория. То есть нужно смотреть на практике, что там реально происходит. И все какие ваши комментарии, то есть или пожелания есть, я это все выслушаю. Хорошо? Да, я понял. Ну, все, хорошо. Мне вот еще это, мне можно ли это за определенную плату? Да ёб твою, чё ты такая дура, ща. Алло. Алло, здравствуйте, я вам за услугами звоню. Мне нужно вернуть любовь всей моей а жизни. А сколько вам лет? Мне 70. А как вам обращаться? Меня Цирулев Владислав зовут. Мы, получается, смотрите, вот... Алло. WhatsApp есть? Да, есть. Мне дело в том, что нужно вернуть любовь. Получается, мы вот... В ДНР вместе воевали, и мой любимый, он после того, как мы вернулись в Москву, он стал ко мне холоден. Ему 25, а мне вот 70 лет, и как-то хочу, чтобы он вернулся, его приворожить. Можно это сделать. Да, еще там есть возможность, что у него кто-то появился. Возможно ли, если так случилось, на них обоих порчу наслать? Возможно. Хорошо, а сколько стоят эти все услуги? Ну, сначала нужен просмотр. Просмотр стоит 1000 рублей. Так, 1000 рублей просмотр, то есть... что смотреть нужно? Это телеканал какой-то значит, включить? Если... У вас WhatsApp есть? Да. Ну, вроде да, что мне внук устанавливал, там вроде что-то есть такое. Значит, объясняю, выслушайте, пожалуйста. Да. На WhatsApp скидывайте, ваше фото и человека, которого вы любите. Ага. Возраст, сколько лет вам и этому человеку. И в течение 20 минут я вас выливаю на воски и смотрю просмотр на картах. После просмотра я смогу вам точно сказать, что можно сделать, в течение какого времени и сколько это будет стоить, так как это все платно. Да, я понимаю. А если этого человека нет в соцсетях, все равно можно просмотр это сделать? Я в соцсетях тоже не сижу. Мне нужна просто фотография через WhatsApp, чтобы вы мне прислали на WhatsApp. Не, я понимаю, но просто он нигде не светится, то есть вот может просмотр быть неудачный, все равно получается. А я не смотрю людей через какие-то, я не знаю, на что вы имеете в виду, какие-то самые сети. Я смотрю на воски, а для воска мне нужны фото. Я понял, хорошо. А это, диксакинг, предоставляете услуги? Да. Так, отлично, хорошо, тогда я сейчас вам вышлю фотки и еще. А диксакинг, как вы предоставляете, как это вот все происходит? Значит, объясняю, вас интересуют расценки, я правильно поняла? Да, на диксакинг в частности. Значит, объясняю, любого человека просмотр стоит 500 рублей на картах. И 500 рублей на воски. Но лучше делать всегда двойной просмотр, потому что они показывают углубленный просмотр, причину ухода, как вернуть этого человека и так далее, и тому подобное. Это все может показать только двойной просмотр. Только после двойного просмотра я смогу вам сказать, я вам могу вернуть этого человека в течение, например, говорю, 20 дней, либо в течение там 40 дней, но это только после просмотра. Потому что сейчас сказать вот так вот легко я не могу. Я только после просмотра это все делаю. Не, я просто вот вы про диксакинг сказали, что да, вот я про него именно хотел вот и спросить, про эту услугу. А, я не поняла просто вопрос. А это что такое? Я просто не поняла, вы, наверное, вопрос. Вы как экстрасенс должны знать. Ну хорошо, смотрите, дело в том, что вот я смотрю сейчас фотки этого человека, у меня нет их. Я вас перебью, мужчина, да. Я вас перебью. Во-первых, я не экстрасенс, вы путаете. Экстрасенс это другое, а я не экстрасенс. Ну, все равно. Нет, это не все равно. Ведунья и экстрасенс это два разных понятия. Да, ну, это вам виднее, как я же в этом не разбираюсь. Дело в том, что, смотрите... Ну, ладно, пропустим этот разговор. Да. Значит, объясняю еще раз. На WhatsApp скидывайте фотоданные, в течение 20 минут просмотрю, перезвоню. А вот здесь проблема есть такая. Дело в том, что нет его фотографии в четкости, но есть наш порнофильм, домашнее видео. Можно ли его скинуть и по нему? Нет, это мне не нужно, фото пойдет и мутное. Главное, чтобы это там было, вы и он, чтобы были. Такая видео чем не подходит в этом плане? Мы там есть и причем потому что взаимодействуем. Я это и не смотрю. А, я понял. Боитесь искуситься, я понял. Хорошо, сейчас буду что-то искать тогда. Хорошо. Да, все. И по диксакингу потом это пообщаемся тогда, чтобы вы тоже сделали. А то... По WhatsApp-у. Ну, не, а диксакинг это вживую делается. Ну, вы, давайте сначала я вас посмотрю. Да, потом диксакинг, да? А потом мы примем решение, что делать. Да, не, ну а диксакинг вот сделаете, как бы, деду? Если вы имеете в виду про личный прием, лично на прием я не принимаю. Именно трое внуков маленьких, они мне вас не дадут принять. А на дом приезжаете на дом для диксакинга как-то? Нет, не приезжаю. А если хорошая оплата будет? Вы знаете, меня деньги особо сильно не интересуют. Я понял. Ну ладно тогда да, сейчас WhatsApp там это фильм сейчас вам скину посмотреть. Так, ладно, ребят. Думал, она шквариться будет, так как здесь это в образе такой православнутой. Ну ладно. Давайте дальше. Ебать, какое здесь оно все убогое. Здесь явно такой пропутинский, пророссийский патриот, блядь. Везде, смотрите, страничка «Сделать приворот в Москве». И здесь какие-то церкви, и летят самолеты, и у них это вот... дым, дымовая, короче, дымовой штрих в виде российского флага, блядь. Причем здесь эта фотография вообще к привороту? Пиздец, блядь, это явно какой-то патриот. Но нам нужно дальше уже идти, у нас там заказов накидали, поэтому...